Глава 36. Игровая зона «Умирающая земля». Город «Второй горизонт». Макаки и медведи. Вид из бункера. И вот они за вторым горизонтом. В осаде, что характерно. И ожидают их вовсе не клановые, которыми так стращали Санька, а те самые мутики, которых пускают на полезные органы. У осаждающих полезные органы тоже есть, по словам Любки, целых три. Один орган влияет на потенцию, в положительном смысле. Из второго делают что-то вроде универсального противоядия. А третий, самый ценный, используется для препарата, раза в два ускоряющего обменные процессы. В том числе проход нервных сигналов, что изрядно прибавляет скорости и выносливости, часика на 4. Вот только мутикам никаких препаратов не надо. Сверхскорость и сверхвыносливость у них постоянные. Если бы не этот неприятный фактор, мутики были бы малоопасны, размеры скромные с 10-летнего ребенка. Зато если приглядишься внимательнее, обнаруживаешь у малышей очень приличное вооружение. Зубки, как у леопарда, коготки 2-дюймовой длины, а средний так и на все 5 тянет. Понятно, что против доброй пули зубки ничто. Но ты попробуй, сначала попади. Стая не слишком большая, как пояснили Саньку. 7 голов. А бывает до нескольких десятков. Головы мутиков лысые, с 3 глазами, один на затылке и большими чуткими ушами. Если б не уши, вылитые мини-динозавры, покрытые с шеи до конечностей, сероватой пятнисто-полосатой шерсткой, делающие мутиков практически незаметными на фоне руин. Еще мутики двуногие. И ноги эти тоже недурно оснащены, когти, шпоры. А вот хвоста почему-то нет. Здесь их называют макаками. Санек бы окрестил их как-нибудь иначе, на макак совсем не похоже. Команде, или, как здесь говорят, траппу, здорово повезло. Шахид вовремя заметил макак, и рядом удачно обнаружился полуразрушенный бункер. В бункере, правда, оказалось гнездо крысюков, твари, которых Санек уже встречал. Более того, одну такую он даже прикончил на арене. Тогда крысюк показался ему очень опасным. Здесь их никто за противников не считал. Крысюков перебили в считанные секунды. Иван собственноручно перестрелял из здоровенного пистолета. Очень эффектно. 5 выстрелов, 5 трупов. Пулю такого калибра броня крысюков не держала. Заскочили и быстренько задраились. Все это время Любка, Колбаскин и Кирилл поливали площадку перед бункером из автоматов. Не прицельно, просто чтобы удержать макак на дистанции. «Фух!» — выдохнула Любка. «Живые! Кайф!» Санек особого кайфа не испытывал. В бункере было темно, сыро и очень вонюче. Гнездо крысюков — это неблагоуханные сады. Бункер. Щели с ладонь шириной. Макаку не пролезть. Они и не лезут. Их вообще не видно. Сливаются с фоном. «Может, они ушли?» — предположил Санек. «Как же!» — пробормотал Костя Ёж. «Мы для них деликатес. Знают, что мы никуда не денемся. Здесь как на подводной лодке. Уйти только на танке. Да и то в танк еще залезть надо. А ты это, от щели подальше. Лапой цапнет, полморды снесет». Санек испуганно отшатнулся. «Вот не подумал». «Голова, а может, катапультируемся?» — предложил Бабочка. «Эвакуаторы мы отбили, даже с лихвой. 11 синичек. И патроны тоже. По-любому в плюсе». «Посидим еще», — мрачно заявил Иван. «А что изменится? У тебя что, шило в жопе? Хуже не будет. А если туман? Вот тогда и катапультнемся». Санек глянул наружу через прицел. В общем, ничего интересного. Мешанина бетона, камней и ржавого железа. Ни травинки. Макак не видно. Включил увеличение, поводил стволом. Тоже ничего. Разглядел какие-то кости, но не похоже, что человеческие. Слишком крупные. А если в тепловом режиме? Занятно. Солнце, хоть и тусклое, нагрело равнины. Верхи налились красным, низы побледнее с уходом в коричневый, а там, где тень, и вовсе серенько. И вдруг ослепительно белое пятно. Да иди ты! Вот он, родименький, макак! Санек очень аккуратно прицелился, сдвинул флажок на автоматический и плавно нажал спуск на пару секунд, как учили. Попал! Попал! В десятку! Санек аж подзвизгнул от радости. Теперь макака было видно не только в оптику. Алые пятна крови очень даже заметно. Похвастаться успехом Санек не успел. Что-то мелькнуло. Санек успел увидеть, как сомкнулись на стволе серые пальцы, и в следующий миг его с невероятной силой дернуло к бойнице. Выпустить автомат он не мог, ремень через спину, да и не подумал об этом. Он вообще ничего не успел подумать, потому что все произошло очень быстро. Зато от рывка он нечаянно нажал на спуск и опрокинулся на спину. Лежал недолго, его тут же подхватили и поставили на ноги. Низенький шахид. Надо же, а он силач, оказывается. Поднял, как ребенка. И сам поставил автомат на предохранитель, потому что Санек никак не мог убрать со спускового крючка палец, будто примерз, а руки при этом ходили ходуном. Шахид заботливо смахнул с Санькиной спины налипший мусор. «И что это было?» — спросил Иван. Санек глядел на ствол калаша. Тот был забрызган кровью, и крышка ствольной коробки тоже. «Макак», — сказал Санек, — «это был макак». «А стрелял в кого?» — мягко поинтересовался Иван. «Тоже в макака». «Попал?» «Еще как попал», — вмешался Ёрш. «Пуль пять всадил. Сам глянь, вон он валяется». «Следующий вопрос», — еще ласковее произнес Иван. «Как ты это сделал? Как ты сумел его разглядеть?» «Стоп», — вмешалась Любка. «Две минуты паузы, голова». И сунула Саньку фляжку. «Коньяк», — сказала она. «Семь глотков. Тебе хватит». «Хватило». Колотить Санька перестала практически сразу. «Надо же», — отстраненно подумал он, — «что это меня так заколбасило?» «Повторяю вопрос», — продолжил Иван. «Как ты сумел разглядеть макака?» «В прицел», — ответил Санек. «Не понял». «Зато я поняла», — вмешалась Любка. «У нас с ним прицел может работать в тепловом режиме». «Опа!» — изрек бабочка. «Бинго!» «Да», — протянул Иван. «Выходит, голова у нас не я, а ты. Можно тебя попросить отдать оружие шахиду? Из тебя сейчас вряд ли хороший стрелок получится». Санек послушно передал автомат. «Вот здесь тронешь — будет оптика. Вот здесь ночной, а тепловой — тут». «У меня тоже инфракрасный есть», — вдруг сказал Кирилл. «Только не такой навороченный». «Так доставай, не спи!» Кирилл полез в рюкзак. «Кирилл, ты готов?» «Сейчас, батарейки засуну». «Работаем так. Ищем цели, распределяем, минусуем. Ищем другие, ну и так далее. На позиции». Стрелки стали к щелям. «Вижу трех», — через полминуты сообщил Шахид. «Вижу двух», — выдал Кирилл. «Тоже двух, это Любка». «Третья на пол одиннадцатого, за блоком. Голову высунул», — сказал Шахид. «Я его беру». «Я того, что на 12», — поддержал Кирилл. «Мой на 3», — завершил распределение Любка. «По команде огонь», — сказал Иван. «Дальше по обстоятельствам». «Огонь!» Выстрелы слились в один, хотя оружие у всех было разное. Потом вновь разразилась очередью штурмовая винтовка Шахида. И тишина. «У меня два», — доложил Шахид. «Один? Тоже один». «Отлично отстрелялись», — похвалил Иван. «Не смеши, командир», — сказал Кирилл. «Здесь 30 метров. Муху прихлопнуть не вопрос». «Раз ты такой меткий, почему у Шахида два, у тебя один?» — с иронией спросил Иван. «Так это ж Шахид», — парировал Кирилл. «Подводим итог», — сказал Иван. «За Саньком два макака, или полтора, если второй только ранен». «И еще 4. Исходно было 7, — сказал Шахид. «Я насчитал 7». «Допустим». «Я тоже 7 насчитала», — поддержала Любка, когда они кинулись. «Может, еще молодняк есть, но он без матерых не полезет». Значит, остался один. Или два. Может, уйдет, предположил Бабочка. Мы ж столько минусовали. Мутик, он не сильно умный, сказал Иван. Но очень мстительный. Мы 4 года назад на стаю нарвались 4 трапами. Гильдийцам под заказ зеленушка была нужна. Платили вдвойне. А тут макаки. 2 сразу положили плотным огнем. 3-й не отступил. Прорвался и подрал 7, пока его завалили. 7, значит, пробормотал Кирилл. Нас-то поменьше. Какие идеи? Спросил Иван. Да, побыстрее. Время течет, железы портятся. И трупоеды набежать могут. Лучше о железах пока не думать, сказал Шахид. А думать, как шкуру спасти. Даже 1 макак — это слишком много. Хитрость нужна. Вот и я говорю хитрость, поддержал Иван. Кто у нас самый умный? Ты, беленькая? Я больше по людям, отказалась Любка. И взгляды чистильщиков почему-то сошлись на Саньке. А я-то что, запротестовал он? Я у вас вообще в первый раз. Так и есть, согласился Иван. Но 6 макаков мы с твоей подачи минусанули. И 2 ты самолично. Может, только 1, вяло возразил Санек. Сашка, ну придумай что-нибудь, нежным голоском пропела Любка. Мы тебе половину хабара отдадим, поддержал Иван. Да нафиг мне хабар, пробормотал Санек. Только вы тоже думаете, вы-то здешний, а я так, мимо проходил. Он уселся на пол и запустил мыслительный процесс. Ненадолго. Понял, что слишком проголодался. «Я бы и перекусил», — сообщил он. Мигом Любка вскрыла саморазогревающуюся банку с тушенкой, достала галеты, воду. «На, кушай! Мы в тебя верим!» «Приятно, когда в тебя верят. Неприятно обманывать ожидания». «Итак, что мы имеем?» — размышлял Санек, наворачивая тушенку пластиковой ложкой. «Есть твари. Очень быстрые и не очень умные. Убить легко, если попадешь. Чтобы попасть, надо как-то задержать. Где могут прятаться? Да где угодно. Бункер 3/4 завален всякой дрянью. Могут на ней сидеть, могут на крыше. Выбраться тихонько и подкрасться? Исключено. Обзор у макаков круговой. Слух, как у летучей мыши. Люб, а как у них с ночным зрением? Думаю, замечательно. Видел, какие глазищи? У них еще 1 орган есть, мне говорили, вмешался Иван. Вроде как сонар у летучей мыши. Писк, писк, ультразвук. Ничего не дает. Хотя... Иван, у вас светошумовая граната есть? Чего нет, того нет. А было бы неплохо. Сразу ослепить и оглушить. Чувствительные глаза, чуткие уши. Очень уязвимо. Ладно, что еще? Как такого мутика можно остановить, чтобы прицелиться? Приманка. Он нападет, а тут его и... Выбрать самого вкусного. Шутка. Что еще? Распечатать двери и перегородить чем-то, чтобы макак не пролез. Двери открываются удобно, наружу. Но перегораживать нечем. Разве что трупами крысюков. Больше тут ничего нет, кроме костей и крысюковского же дерьма. А, сама дверь. Можно ее как-то зафиксировать, чтобы не открывалась до конца. Щель, в которую мутик не пролезет. Иван, насколько они сильные? А чего? Мы вчетвером, скажем, сможем дверь удержать, чтобы он не открыл. Так она ж задраена, влез Костя Ёрш. Так, рот закрыл и сел молча, осадил его Иван. Продолжай. Дверь приоткрыть, макак сунется, застрянет, и мы его убьем? Мысль интересная, но не покатится, горчением произнес Иван. Он не сунется. А сунется, сразу отскочит, когда стволы увидит. Они на стволы реагируют. А почему тогда мы их постреляли? А кто их знает? Может, думали, что спрятались, а может, они на огнестрел только с человеком реагируют. Мало ли, тут везде труп торчит. «Иван», — вступил Шахид, — «у меня в ранце арбалет стенной и 2 стрелы». «И что это нам дает?» «А то, что если приоткрыть дверь, один из трупов как раз по директрисе. и дистанция метров 25, а троса у меня на 30. Предлагаешь сюда его подтянуть, разделать? Отличная идея. Тогда уж точно не пустыми катапультнемся. Может, еще и тушку? Вань, давай одного зацепим, а дальше видно будет. Шахид Саньку нравился все больше и больше. Говорит по делу, а делает, похоже, лучше всех. С виду и не скажешь. Кругленький коротышка, невзрачный, а силища. Может, он от мышц такой круглый? «Стенной арбалет — это что?» — спросил Санек у Любки. «У него болт с распоркой, из специального металла. Бетон пробивает и застревает, а за болтом трос. Можно с дома на дом перебираться, если расстояние небольшое. Полезная бывает штука». Трос оказался совсем тоненький, 2 мм. Арбалет тоже скромных размеров, дуга — 25 м. Пружина взводилась специальным барашком, и Шахид крутил его 2 минуты, с усилием, даже вспотел. «Открывайте», — сказал он, встав на колено 1 метр от двери. Ёрш с бабочкой принялись крутить маховик с жутким скрипом. Заржавело все. Повезло, что вообще крутился. Иван застыл у двери, готовясь упереться, как только приоткроется. Санек рядом, с той же целью. Кирилл разместился у бойницы, а Любка над Шахидом с автоматической винтовкой. Встретить макака, если сунется. Есть щель. Шахид выстрелил. Трос улетел следом, стремительно разматываясь. «Есть», — сообщил Кирилл. Шахид, не вставая, начал выбирать трос, наматывая его на барабанчик, как на катушку спиннинга. «Ползет», — сообщил Кирилл. И вдруг его автомат разразился длинной очередью. «Попал?» — спокойно спросил Иван, когда наступила тишина. «Угу, но он удрал все равно. На своего кинулся. Или, может, удержать хотел. Разве поймешь, они ж быстрые. Не силуэт, а туман один». «А то мы не знаем». Труп макака втащили внутрь, задраились. «Итак, у нас 2 подранка. Или 1, — резюмировал Иван. И полный комплект желез». «А как у них с ранами?» — поинтересовался Санек. «Потеря крови и прочее». «Спроси, что попроще. Кто их нафиг изучал, подстреленных? У нас в клане самоубийцы не приживаются». «Любка, препарируешь и пакуешь», — скомандовал Иван. «Кирилл, Ёрш, бдить. Остальным перекур». «Жаль, что железу без обработки жрать нельзя», — посетовал бабочка. «Съел бы и стал бы как макак. Ну, почти как макак». «Почему нельзя? Можно», — ехидно отозвалась Любка. «Да? Так давай». «Можно, только она невкусная. Я переживу. И непитательная. Ее бабочка вообще не едят. Ее колют». Бабочка вздохнул и отошел в уголок. «Отлить». Санек глядел на макака. Мелкий какой-то, совсем не страшный. Ну, почти совсем. Зубы и когти при нем. Один из когтей Любка вырезала и сунула в пустую гильзу разгрузки. «На память», — пояснила она Саньку. «Это мой макак». Вскрывала тело она с большой сноровкой. Чувствовалось далеко не в первый раз. Один точный надрез, прорезающий шкуру и мясо, 2 внутри и в руке железа. Маленькая, с фалангу большого пальца. От железы поднимался легкий порог. «Горяченькая», — сообщила Любка. «У него в брюшине 50 градусов, не меньше». Она уложила железу в маленький контейнер, спрыснула из баллончика перед тем, как запечатать. «Жидкий азот», — пояснила она Саньку. «Теперь следующий. Башку ему назад оттяни». Иван собрал новое совещание. «Короче так, чистильщики, есть 2 варианта. Катапультнуться — это 1. Выйти и обнулить того макака, которого подранил Кирилл, если сунется. И решаем быстренько, потому что до заката 2 часа. А меня почему-то не радует мысля ночевать в городе. Голосуем. Кто за то, чтобы катапультнуться?» Руки подняли 2. Кирилл и, к удивлению Санька, Шахид. «Кто за прорыв?» Бабочка, Костя и сам Иван. «Любка, ты чего?» «Я не знаю, Ваня. Я, как вы решите». Значит, решили на прорыв. Санька почему-то никто спрашивать не стал, хотя он бы тоже воздержался. Ему степень риска, как выражался Федорович, не оценить. Собрались, проверились, перезарядили. Я, Кирилл первые, Сашка и Любка за нами, держат потолок. Бабочка, Ёрш, ваши фланги. Шахид замыкающий. Вопросы, чистильщики? Вопросов не было. Саньку было понятно, что его и Любку сунули в центр группы, в самое безопасное место. Но в герои он не стремился. Он уже пообщался с макаком и повторения не жаждал. Схема. Выходим, занимаем круговую, ждем. Нет атаки, под прикрытием собираем тушки, возвращаемся в бункер. Все, погнали. Как и было приказано, Санек смотрел только вверх, через тепловизор. Когда они отошли от бункера шагов на 10 и остановились, он уже убедился, что на крыше макаков нет. Только кровавые пятна. Еще один кровавый след уходил за кучу разбитых каменных столбов. Грохнул автомат бабочки. Отскочившая гильза ткнулась Саньку в плечо. «Крысюк», — пояснил бабочка, — «хабар нас жрать нацелился». Макаков не наблюдалось. «У нас 4 тушки», — сказал Иван. По голосу чувствовалось, нервничает. «Подходим к каждой по очереди, начиная с самой дальней. Не разделяемся. Бабочка, Ёрш, Сашка, вы тащите. На Ёрше 2. Берет последним. Остальным бдить». Одиночный выстрел. Шахид. Тварь, похожая на метровой длины гусеницу, скатилась с отвала и заизвивалась в агонии. «Ох, набегут сейчас!» — охнул бабочка. «Не паниковать!» — рявкнул Иван. «Шевелим булками!» За мартышками пришлось лазать по хаосу из обломков строительных конструкций. «Я!» — сразу заявил Санек. «Я умею!» Иван не возражал. Дозорные время от времени постреливали, сбивая ползучую и летучую живность. «На кровь идут!» — сказал Кирилл, разогнав очередную стаю крысюков. Последнего макака Санек оставил себе. «Уходим!» «Вроде пронесло», — пробормотал бабочка. И сгладил. Совсем близко раздался мерзкий оглушительный скрип, и на отвал выбралось чудовище. В генеалогическом древе мутика, вероятно, когда-то были мишки, потому что общий силуэт твари напоминал именно медведя. Но силуэтом сходство и ограничивалось. Морда, спина, грудь, лапы мутанта были покрыты не шерстью, а серо-зелеными панцирными пластинками. Шерсть же сохранилась только на складках кожи между пластинами. Пасть емкостью с багажник хэтчбека распахнулась так широко, что всякий, включая Санька, мог убедиться, набор зубов у мутанта тройной. Причем если первый ряд был похож на комплект клыков, то второй представлял собой загнутые внутрь крюки, а третий — что-то вроде зубцов экскаваторного ковша. Пасть распахнулась, и вызывающий содрогание скрип повторился. С неожиданным для своих размеров под 3 метра в холке проворством мутант соскочил с кучи. Почва под ногами вздрогнула. «Бегом!» — заорал Иван, и команда со всех ног бросилась к бункеру, волоча трупы макаков. Первым, метров на 5 опередив остальных, внутрь влетел Шахид, тут же развернулся, ухватил тушу крысюка и выкинул ее наружу. «Делай, как я!» — пронзительно закричал он. Мега-медведю до двери оставалось каких-то 10 шагов, но когда ему под ноги прилетел дохлый крысюк, мутант остановился. Озадачился, но ненадолго. Ухватил тушу и перекусил пополам. Броня крысюка ему не помешала. Пожевал немного, потом схватил вторую половину. «Работать, работать!» — орал Иван. Санек на пару с Кириллом подхватили дохлого крысюка и, раскачав, метнули в общую кучу падали перед мутантом. Последним полетел выпотрошенный труп макака. «Все задраиваем», — приказал Иван. «Броневик нажрется и уйдет». Мега-медведь выплюнул недожеванного крысюка и потянулся к трупу мутика. Но схватить не успел. Сверху на него пала размытая тень, и глаз мутанта превратился в кровавую яму. «Задраиваем!» — заорал Иван. Санек, поскольку его помощь не требовалась, кинулся к бойнице. К этому времени мега-медведь уже лишился второго глаза. И тут он снова заскрежетал. Макак, а это, несомненно, был он, скатился с громадины и замер, прижав к голове уши. Совсем крохотный, рядом с бронированной зверюгой, весь в крови. Его клыкастая морда сморщилась, нижняя челюсть мелко задрожала, из пасти потекла слюна. Саньку вдруг стало его жалко. Глупое чувство. Мега-медведь сейчас мог бы прибить макака одним хлопком лапы, но он был слеп и в ярости, потому лишь попусту размахивал лапами с выпущенными наружу 30-сантиметровыми когтями. Сплоховал, короче. Но не сплоховал Шахид, оказавшийся рядом с Саньком. Короткая очередь снесла макаку полчерепа. Мегамедведь перестал скрежетать, потер лапами кровавые пузыри на месте глаз и принялся жрать, как ни в чем не бывало. Причем отсутствие глаз ему не слишком мешало. Первым он сожрал освобожденный от железы труп, затем принюхался, нашел и сожрал второго макака. Потом опять занялся крысами. «Минусовать его надо, Иван», — сказал Шахид. «Стемнеет скоро. Надо уходить». «Легко сказать. И как ты его минуснешь?» «Я сделаю», — спокойно сказал Шахид. «Кирилл, твою помповуху». Кирилл молча передал Шахиду ружье и дюжину патронов. Не с дробью или картечью, а с пулями. У некоторых гильзы были помечены красным, у некоторых — черным. Шахид выбрал те, что с черной маркировкой. Зарядил, прицелился. Пуля попала точно в глаз. Скрежет, который испустил мега-медведь несколькими минутами ранее, был нежным шепотом в сравнении с этим. Санек, не выдержав, зажал уши. Пасть мутанта распахнулась во всю ширь. Санек увидел внутри полупережеванную заднюю часть крысюка. Отвратительное зрелище. Но Шахида оно не смутило. Выстрел. Санек увидел попадание. Красные брызги внутри бездонной глотки. Казалось, никакая пуля не сможет убить такое чудовище. Санек почти не сомневался в этом, увидев, как мутант проигнорировал попадание в голову. Но Шахид, видно, знал, куда бить. Скрежет оборвался, мега-медведь повалился на бок и засучил конечностями. Да, Шахид знал, куда бить. «Спинной мозг», — объяснил он, возвращая ружье Кириллу. «В башку ему стрелять бесполезно, разве что из пулемета. Это я, чтобы он пасть открыл. А если ему хребет перебить, шейный отдел, тогда все, в минус». «Откуда знаешь?» «Горожанин научил». Иван кивнул, его ответ удовлетворил. Санька нет, но он решил промолчать. Однако запомнил. Некто горожанин. Любка и Бабочка в четыре руки уже почти закончили потрошение макаков. «Иван, а какая польза от этого, ну, медведя?» «А броневика? Да никакой. Панцирь разве что. Его даже из легкого орудия не пробить. Но он, блин, тяжелый. На горбу не утащишь». «Может, и будет польза», — пакуя очередную железу, возразила Любка. «Сейчас гляну. Дай мне пару минут». Встали, побежали. «Люб, слушай, а почему мы не эвакуировались прямо из бункера?» — спросил Санек. «Ты головой думай. Потом войти за вторым горизонтом? Вот приключение на жопу». «А почему на втором?» «Какой ты у нас темный, Сашка. Входишь примерно там же, откуда выходил. Не знаешь, что ли?» «Я не темный», — буркнул Санек, — «я не информированный. И входил, что характерно, совсем не там, где выходил». «Так ты в тьюториал входил, небось?» «О, там вход». «Хорош болтать», — прикрикнул Иван. «Беречь дыхание. Скоро первый горизонт, там и поговорите». Что характерно, на них никто не нападал. Любка молодец. Под рудиментарным, всего лишь с ладонь длиной хвостиком броневика, обнаружилось то, на что она рассчитывала. Железа. Ее секретом чистильщики щедро умастили обувь. Получилось эффективно. Бежали, как по проспекту. Если можно назвать проспектом город после интенсивной бомбежки, густо заросшие колючие, ядовитые и частью самодвижущейся растительностью. Иван время от времени оглядывался на Санька, но тот, естественно, не отставал. Паркурщик — везде паркурщик. Наконец, между камней показалась знакомая буро-зеленая травка. «Все!» — облегченно выдохнул Бабочка. «Первый горизонт! Вышли!» Но он опять поторопился. Это было еще далеко не все.